Он высунул кончик языка и продолжал с ухмылкой глядеть на Келли. Генри облокотился о стойку и помотал головой. «Я уверен, все образуется мало-помалу». Он нерешительно протянул руку, прикоснулся к плечу шофера, но тут же отдернул ее и опять помотал головой. «Да нет, что ты, все замечательно, спасибо!» Шофер потер плечо, как будто Генри его ужалил, и встал. Он кивнул в сторону Келли и негромко спросил: «Разрастаешься, худышка?» Генри сперва не понял, но посетитель подмигнул. Келли в этот момент стояла, подбоченившись одной рукой, и смысл вопроса стал ясен. Генри вспыхнул и сердито крякнул. «Ополоумил, что ли?» — сказал он. «Келли просто работает тут, в зале». Шофер, не торопясь, направился к витрине, где были разложены конфеты, и улыбнулся, вскинув голову. «Купить тебе чего, золотко?» Келли это понравилось. Понравилось вполне определенно, Генри заметил, но она сказала: «Нет, что вы, я здесь работаю, спасибо большое». Она улыбнулась и порозовела от удовольствия, но ответила сухо, непреклонно. Генри сначала удивился, потом обрадовался. Посетитель все так же с ухмылкой ее разглядывал, но Келли не привыкла к шоферам. Может быть, она и рада была бы, как представлялось Генри, продолжить начатую игру, но у нее ничего не получилось. Удовольствие пропало, взгляд стал напряженным, улыбка деланной. «Что-нибудь возьмете?» — спросила она. Шофер продолжал ухмыляться, но явно смутился. Генри подошел к нему и произнес самым сердечным тоном: «Лучший набор шоколадок в штате Нью-Йорк. Все первой свежести на этой неделе. Купишь что-нибудь детишкам?» Торопясь и роняя деньги, шофер уплатил за пачку Кэмела, ухмыльнулся напоследок и ушел. «Заворачивай к нам на обратном пути!» — прокричал Генри, перегнувшись через стойку. Но бедолага во всю прыть спешил к грузовику, стоявшему с невыключенным мотором, да к тому же поднял воротник, так что едва ли что-то услышал. Дверца кабины хлопнула, и грузовик затарахтел вверх по склону, поблескивая в лунном свете никелированными частями. Генри прикусил губу. Тот человек его боялся, как все прочие, кроме разве что Келли, да стариннейших друзей, да пьяниц. Это со страху он сперва вламывался тут, потом сбежал. Все они так. Все норовят удрать, когда ты стараешься расположить их к себе, расспрашиваешь о болезни жены, о развалюхе грузовике, чтобы они почувствовали себя как дома. Они удерут, то еще хуже получится. Он вспомнил старика Кузицкого, чего только он Генри тут ему не плел, как только перед ним не бесновался, хотя несчастный старик только и мог что сидеть прямо на стуле. И перед другими тоже. Мало ему было одного Кузицкого. Начинал громко хохотать, приходил в раж, дубасил по стойке толстыми руками, блестевшими на сгибах локтей от пота. А ведь речь-то шла всего-навсего о погоде, об ограничении веса перевозок или о том, как вообще все по-дурацкому устроено на свете. И уж тут-то они пускаются на утек, улепетывают, как миленькие, словно их хотят изнасиловать, и, бывает, больше носа не кажут. А если и возвращаются, то из любопытства еще раз поглазеть на этакую тушу или теперь еще полюбезничать с Келли. Неподходящее это место для такой девушки. Одна шоферня да пьянь. «Как ты думаешь, чего это он делает? Сидит, не спит цельные ночи напролет?» Этот вопрос Уиллард Фройд услышал в продуктовой лавке. И тот, кто его задал, сам же дал ответ. «Запой у него, понял? Видел его когда-нибудь за рулем?» Уиллард добавил, опустив глаза и похрустывая пальцами. «Я знаю, что это брехня собачья, Генри, но я просто подумал, тебе следует знать, что о тебе толкуют люди». Запой. Может, они и правы. Он пьян не от виски, но, возможно, пьян чем-то другим. Пьян здоровенной, глупой и нескладной любовью к человеку, которая заполнила его и бьется в нем, бессмысленная и пустая, как туман. Любовью к человеку, которое в конце концов вылилось в желание отгородиться от всего на свете, в пустой обеденный зал, в пустые столы, в липкие пятна на табуретах, в гараж, по колено заваленный болтами, старыми гаечными и разводными ключами, шплинтами, мотками проволоки. Пьян игрою мускулов и жира, пьян неуемным кружением по вонючей комнатушке, пристроенной сзади к шоферской обжорке. Вот почему он дубасит по стойке, толкуя о погоде и о том, куда бы он поехал, если бы сумел вырваться, или гоняет по горам на Форде выпуска 39-го года. В ясную ночь можно промчаться до вершины Никелевой горы и назад, трясясь в высоком черном Форде, где тебя со всех сторон стискивают стены, будто внутри поставленного торчком гроба, по шоссе и проселкам, подлетая на корявых дощатых мостиках, которые ходуном ходят под колесами, и гулкий их перестук далеким эхом разносится по горам и долинам. Деревья с лету вкатываются в полосу света от автомобильных фар, ветер врывается в открытое окно, и у тебя такое ощущение, словно ты сам Иисус Христос, въезжающий в небо на колеснице. Никелевая гора. Там подъемы такой крутизны, даже если ехать только по шоссе, а когда смаху вылетаешь из-за поворота на перевал, взвиваясь ввысь, как птица, над пустотой, и катишь вниз во весь дух, внизу, слева, футов 100, видна река. Даже при дневном свете это изумительно красиво. Голубые плоские выступы сланца, черная река, поля, подернутые дымкой, чешуя кирпичных домиков, поселок Путнема. Но по ночам, когда сланец будто стекло отливает льдистой синевой, а лунный свет играет на воде множеством переливающихся бликов, бог ты мой! Один шофер как-то свалился в этом месте под откос. Возможно, подвели тормоза. Хоронили беднягу в Ютике. Это давно уж случилось. 10 лет, пожалуй. Ну что ж, он выбрал для своей кончины декорации изумительной красоты. Изумительной. Отец Генри Сомса в своей жизни допустил большой просчет. Он ждал ее, сидя в постели. Вот она и сыграла с ним шутку.